Блэки, мне нужно серьезно подумать. — Ну, думай. Пока. Она положила трубку. — Ах, дьявол, — подумал я. — У этих девиц не выиграешь, но и проигрывать им удовольствие. Из стола я извлек ручку и несколько листков бумаги. Когда я говорил Блэки, что мне нужно серьезно поговорить, я не шутил. Я собирался записать все, что я знал или предполагал, включая то, что я узнал сегодня. Выделить в этом деле все дыры и посмотреть, как все это будет выглядеть на бумаге. Частенько, когда проблему излагаешь на бумаге, бывает достаточно соединить разрозненные сведения и сделать логический вывод. Кроме того, все записано. Нет нужды все факты держать в памяти. А иногда срабатывает ваше подсознание, и решение вас как бы осеняет. Я часто так делал, и это мне помогало. Мне нравилось, что некоторые меня даже называли «ищейка с подсознанием». Прежде чем приступить к делу, я позвонил в аэропорт и заказал себе билет на ближайший рейс в Гонолулу. Самолет влетал в 8 утра. Я начал писать. Начал я с того, о чем рассказал мне Уэб. Его женитьба на Гавайях на одной из девушек Вау. Полет домой, похищение, требование выкупа, пометил время, в которое я приехал к нему домой, и его убийство в пятницу вечером. Отдельно я вписал деревянную, ныне сгоревшую скульптуру пана, которую Уэб привез с собой и использовал, делая фотографии незадолго до того, как его убили. Отдельная запись была посвящена этой фотографии веснушкам, вы помните где. Утрата фото в темной аллее около клуба «Паризьен», где на меня набросились подручные Эда Грея. Я упомянул обо всем важном и приложил к записям список из 12 имен. Сейчас, после проведенного лично расследования, у меня были весьма весомые причины вычеркнуть из списка Блэки, Жанетту и Чарли. По другим основаниям отпадали Ева и Кэнди, Джейн и Альма. Эти 7 имен были жирно зачеркнуты. Из 5 оставшихся я не говорил только с Ланой и Пейджин. А 3 тоже не вызывали подозрений, если они, конечно, не врали. После имени Пейджин Пейдж я написал «Отсутствует в казино Алжир с 14 числа». Последнее, что я написал, девушка, на которой женился Уэб, брюнетка, возможно, крашеная, чушь. У меня были кое-какие идеи, предположения, я их тоже записал, но главным образом я старался выстроить факты, сколько мог. Я снова прочел все написанное, но пока картина не особенно прояснялась. Затем я сложил написанные листы и положил их в ящик стола. Перед уходом я просмотрел газету. На 2 полосе было сообщение о том, что недалеко от клуба «Паризьен» был обнаружен труп мужчины. А во вчерашние газеты это сообщение не успело попасть. В соответствии с извращенной логикой газетчиков, сообщение о происшествии начиналось с фотографии Жанетты Дюре. Объяснялось это тем, что она выступала совсем рядом, когда этот человек встретил свою смерть. Предполагалось, что он вышел из клуба и тихо умер со счастливой улыбкой на устах. Я читал дальше. Умершим был Дэниел Эксминстер, имевший в прошлом судимость. Полиция ведет расследование. Не было упомянуто имя Эда Грея, но не было и моего имени. Я перелистал страницы, ничего интересного, пока не наткнулся на раздел кино. Колонка называлась «Звезды Голливуда», и где-то в ее тексте мелькнуло знакомое имя Орландо Десмонд. Заметка гласила: «У вашего корреспондента есть еще кое-что исключительное для вас. Надо ли говорить, что эту колонку вела женщина?» Далее шло: «Орландо Десмонд, любимый певец миллионов, и Рэйвен Маккенна, бывшая манекенщица, а ныне восходящая звезда студии «Магна», тайно поженились 6 месяцев назад в Лас-Вегасе. Их чувство вспыхнуло и расцвело в то время, когда оба они выступали в казино «Алжир». После того, как состоялась их помолвка в Алжире, они обвенчались в маленькой церкви на Стрипе. После церемонии птички улетели в Мехико, чтобы провести там медовый месяц. Когда ваш корреспондент потревожил их сегодня утром, держу пари, это кого хочешь удивило бы. Худощавая и прелестная Рэйвен, уверен, что это наш корреспондент, весил за 200 фунтов, сказала: «Я рада, что это стало наконец известно. Теперь нам не надо притворяться». Эту строчку я прочел дважды. Далее шло: «Красивый, заставляющий громче биться сердца, Орландо прямо заявил: „Дайте нам отдохнуть. Плачьте, юноши и девушки, но это Голливуд“». Я повторил, никому не обращаясь: „Это Голливуд. Женаты, а?“ Неудивительно, что он мог быть полезен. Еще я припомнил взгляды, которыми они обменивались, словно у них был секрет, которого я не знал. Все это легко объяснялось. Они участвовали в одном шоу, а я мог себе представить, каким был номер Рэйвен. Я видел часть выступления Чарли, но она, хотя и восхитительна, была классом пониже, чем Рэйвен. Кроме того, Орландо был на сцене вместе с Рэйвен. Неудивительно, что их чувство вспыхнуло и расцвело. Это Голливуд.